На данный момент, мир Шиноби уже в его руках. Когда Яруаши вернулся в Коноху, Шиноби уже начали очищать поле битвы, спасать раненых и подсчитывать потери. Хирузин и Джирая были госпитализированы из-за тяжелых травм, а всем процессом руководил нынешний командир Анбу, лорд Яруаши. Видя фигуру Яруаши, приближающуюся издалека, все шиноби сразу же прервали свои дела. Практически все шиноби Коноху, включая более половины шиноби Анбу, относились к Яруаши с благоговением. Все они прекрасно понимали, что после этой беспокойной ночи ситуация в Коноху полностью изменится. Сила, продемонстрированная Яруаши в этой битве, выходит далеко за пределы того, на что способны Хирузин и Джирая. Это было очень близко к тому, чтобы называться силой бога Шиноби. Можно смело сказать, что даже если Яруаши не будет совершать никаких шагов, большинство глав больших кланов и командиров отделов, обладающих влиянием, обязательно посетят Яруаши по собственной инициативе, чтобы обсудить нынешнее положение дел в Коноху. Хотя сейчас Яруаши является лишь элитным джоунином и не обладает практически никакими официальными полномочиями, но в глазах большинства шиноби Коноху он уже был Хокаге, особенно учитывая самопожертвование четвертого Хокаге ради запечатывания Кюби. Яруаши – новый Хокаге. За исключением очень немногих шиноби, которые были крайне верны Хирузину, практически все шиноби Коноху были согласны с этим. Причина этого крайне проста, ведь только Яруаши способен по-настоящему защитить Коноху. Если бы в эту ночь он не присутствовал в Коноху, то вся деревня уже была бы уничтожена. Только шиноби, способный защитить свою деревню, может быть квалифицирован как Каге. Что касается слишком юного возраста в вопросе, касающемся выживания деревни, этот аргумент не имеет никакого веса. Лорд Яруаши — этот враг. Какой-то шиноби подошел к Яруаши, уважительно поклонился и осторожно спросил. Яруаши спокойно покачал головой. Ему удалось сбежать. Эти слова заставили окружающих шиноби глубоко вздохнуть. Яруаши и правда победил. Враг был сокрушен и сбежал. Но раз этому человеку удалось выжить, то он стал похож на острый клинок, нависающий над деревней и способный упасть в любое время, не позволяя им успокоиться и вздохнуть с облегчением. Но одновременно со страхом, они были очень рады тому, что Яруаши смог одолеть этого врага. Пока Яруаши в Коноху, они могут не переживать об своей безопасности и спать спокойно. Это еще сильнее укрепило идею людей, желавших видеть его на посту следующего Хокаге. Лорд Яруаши, третий Хокаге и Саннин Джирая получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Кто-то доложил Яруаши об состоянии Джирая и Хирузина. Окружающие шиноби ожидающе посмотрели на него. На самом деле, учитывая официальную должность Яруаши, он не должен заниматься подобными вопросами. Командиры разных отделов и даже простые капитаны Анбу обладают большими официальными полномочиями, но на данный момент все они выказали одинаковое отношение, поставив себя в положение подчиненных. Яруаши шагнул к деревне, в то же время сказав: «Позаботьтесь обо всех раненых и подсчитайте потери, а также повысьте боеготовность и соблюдайте бдительность. Другие деревни могут попытаться что-то предпринять». После этих слов фигура Яруаши размылась и исчезла. Его инструкции практически ничем не отличались от инструкций Хирузина, выданных перед госпитализацией, но сам факт того, что подобное произошло, имел очень большое значение и скрытый подтекст. Шиноби еще немного посмотрели на место, где только что стоял Яруаши, а потом осмотрелись по сторонам, увидев странные взгляды друг друга. Все присутствующие прекрасно понимали, что после сегодняшнего инцидента Хирузин утратил большую часть поддержки и больше не сможет противостоять Яруаши. В спальне Яруаши подтолкнул дверь и вошел. Это был дом Минато, а не Яруаши. На кровати в спальне лежало две фигуры. Одной из них была крайне бледная Узума Кикушина, а другой маленький ребенок, лежащий в ее объятиях, Узума Кинарута. «Минато», Кушина с трудом прошептала. Будучи представителем клана Узумаки, она не умерла сразу же после извлечения Кюби, продолжив поддерживать жизнь, но это не продлится слишком долго. В момент извлечения Биджу, нормальный человек будет похож на воздушный шар, моментально взрывающийся при получении повреждения, в то время как представитель клана Узумаки будет похож на кожаный мяч, постепенно выпускающий воздух. «Нет». Яруаши подошел к кровати и взглянул на младенца, лежащего в объятиях Кушины. «Как вы назвали его?» Услышав чужой голос, Кушина спросила слабым голосом, ощущая очень плохое предчувствие. «Ты Яруаши?» Она посмотрела на младенца в объятиях и едва заметно улыбнулась. «Его зовут Намика Дзинаруто». Глава 203. «Это слишком возмутительно. Хорошее имя». Яруаши улыбнулся и посмотрел на Наруто. Как и в случае со Саске, он не мог ощутить присутствие чакры Асуры, но эти два брата и правда слишком сильно любят и ненавидят друг друга. Вслед за Индрой, сразу же возродился и Асура. На самом деле, из-за влияния Яруаши на сюжеты изменения обстоятельств рождения, Наруто мог вообще не стать реинкарнацией Асуры. Даже Саске не обязательно является реинкарнацией Индры. Но Яруаши не может судить об этом прямо сейчас, придется подождать, пока они вырастут, и определить это по конкретным проявлениям. Минато, как это произошло? Кушина посмотрела на Яруаши и спросила тяжелым голосом. Яруаши посмотрел ей в глаза. Он был вынужден использовать Шики Фуджин для подавления буйствующего Биджу, и ради защиты Конохи он сделал меня Джин Чурики Кьюби. Хотя Кушина уже ожидала этого, но услышав слова Яруаши, она прикусила губу и заплакала, посмотрев на Наруто в объятиях. Почувствовав, что жизнь постепенно покидает Кушину, Яруаши посмотрел в окно. Стоит сказать, Минато действительно был прекрасным шиноби Конохи, но в то же время очень безответственным мужем, ведь если бы он принял решение запечатать Кьюби обратно в Кушину, то был бы большой шанс спасти ее. Но в такой ситуации, Минато без колебаний запечатал Кьюби в него, чтобы остановить Обито и защитить Коноху. Выбирая между деревней и семьей, он выбрал деревню. Яруаши не брался судить этот выбор Минато, потому что его можно одновременно считать как верным, так и неверным. У этого выбора существует две совершенно разных стороны. Яруаши. Кушину охватила сильная боль. Через несколько секунд она пришла в себя и с трудом обратилась к Яруаши. «Можно попросить тебя, пожалуйста, позаботься об Наруто или попроси Какаши?» Кушина знала об конфликте между Минато и Яруаши, но теперь муж мертв, а она не сможет прожить долго ради Наруто. Она была готова упасть на колени и умолять. Яруаши смотрел на нее несколько секунд и в конце концов покачал головой. «Нет, мне и так хватает людей, об которых нужно заботиться. Ты должна сама позаботиться об своем ребенке». Эти слова Яруаши погрузили Кушину в отчаяние, но в следующее мгновение она увидела, как Яруаши внезапно протянул руку к ее животу. В ее сердце вспыхнула дрожь. Сразу после этого, как только рука Яруаши легла на живот Кушины, она почувствовала, что иссякающая жизненная сила резко пришла в норму. Будто бы в постоянно выпускающем воздух кожаном мече было закрыто место утечки. «Это старшая Цунади была моим учителем». Яруаши убрал руку и обратился к Кушине. «Это все, что я могу сделать для тебя». Подумав о том, что у Кушины очень хорошие отношения с Какаши и Цунади, Яруаши принял решение спасти ее. В этот момент судьба Наруто должна была претерпеть кардинальные изменения, но Яруаши не был заинтересован в сохранении оригинального сюжета. В случае недостатка личной силы, сохранение оригинального сюжета действительно облегчит контроль ситуации в мире, но с достаточной силой все это не имеет никакого значения. У него не было желания снова наблюдать за тем же самым сюжетом. Фух, Яруаши еще раз взглянул на Наруто и мгновенно покинул комнату. После ухода Яруаши, Кушина все еще пребывала в шоке. Исследуя свое состояние, она с неверием подтвердила, что отток жизненной силы действительно был полностью остановлен. При том, что Кьюби не был возвращен в ее тело. Как такое может быть? После потери Биджу, жизненная сила Джинчурики получает непоправимый урон. Неужели Ирёнин Дзюцу Цунади уже способна сделать даже что-то вроде этого? Кушина не могла поверить в происходящее. Она чувствовала, что повреждения, через которые проходил отток жизненной силы, были не просто нейтрализованы чем-то вроде Фуин Дзюцу, а полностью восстановлены. Как член клана Узумаки и Джинчурики Кьюби, она прекрасно понимала, что происходит с Джинчурики после извлечения Биджу и насколько поразительны только что произошедшие изменения. Будучи спасенной в настолько отчаянной ситуации, Кушина некоторое время рыдала, крепко обнимая Наруто. Ее сердце наполнилось бесконечной благодарностью к Яруаши. Фух, входная дверь открылась. Войдя в гостиную, Яруаши увидел младшего брата, крепко сжимающего клинок белого клыка, Ирин, готовую в любой момент войти в режим чакры Санби, а также Энкай Куринай, напряженно державших руки перед собой, готовясь складывать печати в любой момент. Увидев, что это был Яруаши, все они облегченно вздохнули. Какаши опустил клинок белого клыка и спросил: «Что происходит? В соответствии с его пониманием старшего брата, раз Яруаши вернулся так неторопливо и спокойно, то внешняя угроза должна быть полностью устранена. Думая о той жуткой и ужасающей чакре, вспыхнувшей некоторое время назад, Какаши невольно вздохнул. Это выходило далеко за пределы его воображения. Такой враг. Все еще был легко сокрушен Яруаши. Почему он пришел к такому выводу? Не говоря уже о ранениях, крови и тому подобном. Он не смог найти никаких повреждений даже на одежде Яруаши. Насколько же он стал силен после освоения синдзюцу? Теперь Какаши, при всем желании, не мог судить и измерить силу старшего брата. Опасность пока что миновала. Яруаши спокойно подошел к дивану и сел. Я не ожидал, что Обито станет настолько силен. Обито. Услышав слова Яруаши, Рин и Какаши одновременно воскликнули и повернули головы, увидев в глазах друг друга шок и неверие. Шиноби, только что испускавшим настолько гнетущее чувство и создавшим такой кризис для Конохи, был Обито. Как такое возможно? Хотя я и сам не хочу в это верить, но все действительно так. Во время битвы у меня возникло чувство, что Обито съел половину Учихи Мадары. Он стал слишком силен за слишком короткое время. Яруаши вздохнул. Ах, он действительно недолюбливает этих людей, внезапно обретающих огромную силу. Побудив Мангекью, Учиха Итачи уже к 13 годам легко достиг уровня Каге, а 13-летний Обито практически сразу же взлетел до уровня Супер Каге. Разве это не слишком? Вспомнив об Саске и Наруто, достигшим уровня 6 путей в возрасте 16 лет, Яруаши воспылал истинной ненавистью к этим чертовым возмутительным родословным. Нужно понимать, что к этому моменту возраст его физического тела уже приближается к 20 годам, но он все еще находится примерно в полушаге от уровня 6 путей. Яруаши пришлось приложить непомерные усилия, чтобы достичь своего нынешнего уровня. Глава 204. Глава 204. Лис. Хотя он испытывал сильное возмущение после столкновения с Обито, но нужно продолжать двигаться дальше. Яруаши покинул дом. Он поднялся на скалу Хокаге и сел на колени. Сознание сразу же вошло в пространство печати внутри тела. До этого момента у него не было времени заняться этим, но теперь настало время поговорить с Лисом. В прошлой жизни Яруаши очень любил Курому и даже купил немало его детских фигурок, но этот лис слишком велик и уже не настолько мил. В пространстве печати, там лежал Кьюби, сложив лапы друг на друга и закрыв глаза, в безуспешной попытке заснуть. Сегодня у него было очень плохое настроение. Хотя Кушина была похожа на остальных шиноби, считая себя цепью, связывающей его, но по крайней мере она была намного лучше, чем его предыдущие джинчурики, Узума Кимита. В итоге, когда он чувствовал себя не так уж и плохо, кто-то схватил его за хвост и вытащил из джинчурики. Но хуже всего было то, что злоумышленником оказался член клана Учиха, сразу же после извлечения использовавший Мангекью Шаринган для подчинения его духа, что привело к полной потере контроля над телом. Как такое можно терпеть? В итоге, на помощь пришел Минато, отрезавший контроль Учихи над ним, но когда Курама собирался поговорить с ним, этот парень решил отдать свою жизнь, использовавший Кифуджин, чтобы подавить его любой ценой. Какого черта? Курама собирался немедленно унести ноги, но с момента активации Шики Фуджин, это уже не имело никакого смысла. Можно сказать, что с момента насильственного извлечения из джинчурики, на него все время был накинут поводок, он так ни разу и не получил возможности действовать по своей воле. Теперь как обычно, снова в клетке. Когда мудрец шести путей разделял чакру, нужно было дать ему порцию немного побольше. В таком случае, в мире было бы очень мало людей, способных взять его под контроль. Этот старик редкостный мудак. Когда Курама, на чем свет стоит, ругал мудреца шести путей в своем сердце, он вдруг ощутил что-то странное, казалось, голова стала немного тяжелее. Открыв глаза, он сразу же увидел неизвестно когда появившегося человека, лежавшего в удобной и расслабленной позе прямо на его пушистом носу. Некоторое время Кьюби вообще никак не реагировал. Через несколько секунд он пришел в себя и резко вскочил, яростно отбрасывая человека в сторону. «Ублюдок, как ты посмел использовать мою голову в качестве кровати?» Фух, Яруаши вылетел из клетки. Он посмотрел на Кьюби и вздохнул. «Ах, ну почему тебе не лежалось, спокойно скажу прямо, с этого момента, ты будешь следовать за мной, ХМ, но для начала нам нужно решить, кто здесь босс, хотя это может показаться странным, но по моему мнению, я немного сильнее тебя и гораздо лучше подхожу на эту роль». Видя уверенное поведение и слыша самодовольные слова Яруаши, Курама мгновенно пришел в ярость и закричал через клетку: «Высокомерный пацан, если так уверен в своей силе, то входи прямо сейчас, давай, я надеру тебе задницу». «Ах!» Яруаши покачал головой и подошел к клетке. Под шокированным взглядом Курамы, вместо того, чтобы остановиться, подойдя к клетке, Яруаши спокойно продолжил идти вперед и вошел внутрь, в то же время, положив ладонь левой руки на правый кулак и начав разминать его. Треск, треск. Полдня спустя, Яруаши открыл клетку. Курама обратился к Яруаши, стоявшему на его голове: «Ты должен знать, что только из-за того, что я не могу победить тебя и нет никакого смысла продолжать это, я решил на некоторое время позволить тебе. Да-да, мы заключили перемирие, чтобы отказаться от бессмысленной борьбы». Яруаши похлопал Курому по голове: «Теперь ты мой домашний лис». Курама яростно вздохнул, собираясь ударить лапой и сбросить Яруаши с головы, но вспомнив, как на протяжении всей битвы он подвергался одностороннему избиению, сдержался и яростно воскликнул: «Какой нахрен лис, ублюдок, меня зовут Курама». «Понял, лис». Курама решил, что даже если он снова будет беспощадно избит, все равно нужно сражаться. Такой позор нельзя терпеть. Бум, бум, бум. Еще полдня спустя, Курама без сил развалился на полу, язык высунут наружу, дыхание тяжелое, 9 хвостов валяются неподвижно. Яруаши лежал напротив Курамы, но в отличие от лиса, он пребывал в прекраснейшем расположении духа. Ранее, ему было очень неприятно сражаться с Абито. Хотя завершенная Сусанаа не вызывала больших проблем, но неосязаемость Камуи, позволяющая избегать всех атак, действительно раздражала, а теперь появилась возможность нормально подраться и выместить стресс. «Эй, лис, хочешь выйти прогуляться?» Яруаши встал, подошел к Кураме и похлопал его по носу. Курама больше не хотел спорить из-за имени, гигантское тело оставалось неподвижным, он втянул язык и перевел взгляд на Яруаши. «Что значит выйти прогуляться?» «Это и значит...» Яруаши ухмыльнулся. «Разве я должен бояться отпускать тебя, как другие шиноби? Раз он решил завести лиса, то должен ухаживать за ним. Согласно его опыту по уходу за домашними животными из прошлой жизни, животное будет чувствовать себя очень плохо, все время находясь в клетке, нужно как можно чаще выгуливать его». «Хорошо», — Курама вяло ответил, — «но не сегодня, я хочу отдохнуть. Позовешь меня, когда захочешь прогуляться». Яруаши потрепал рыжие волосы Курамы и исчез из пространства печати. Через некоторое время после ухода Яруаши, немного придя в себя и восстановившись, Курама подобрал конечности и собрал беспорядочно разбросанные хвосты, приняв более достойную и величественную позу. «Больше чакры, чем у меня, этот парень, должно быть, не человек», — Курама задумчиво прошептал. Хотя он был избит до ужасного состояния, но отношение Яруаши было совершенно иным, по сравнению с другими шиноби, по крайней мере, с ним можно было полноценно вести диалог, главным недостатком было то, что он не способен победить этого человека. 2 месяца спустя, Коноха. Огромный рыжий хвост протянулся над Конохой и остановился над одной из улиц, затем из него хлынул небольшой поток чакры и устремился к магазинам. Но это не вызвало ужаса, а лишь заставило некоторых людей нервно сглотнуть. Большинство жителей Конохи уже начали привыкать к этому. Владельцы магазинов начали выносить готовую еду. «Эй, будь осторожен, не смей снова ломать магазины». Яруаши, лежавший на голове Курамы, похлопал его по шерсти. Курама, лежавший на поляне за пределами Конохи, подхватил хвостом немного еды, бросил ее в рот и начал удовлетворенно жевать. «Больше не будет никаких проблем, можешь быть уверен. Благодарим лорда Кураму за посещение. В общей сложности 200 тысяч рё». Бум. Яруаши ударил Кураму по голове. «Не смей жрать еще больше, хаэм, жадный». Курама фыркнул, но больше не протянул хвост. Яруаши потер виски, чувствуя, что с приручением лиса что-то пошло не так. «Лис, говоришь, какая работа подходит тебе лучше всего?» «Курама, неподалеку. Майта Гай, Гинмашерану и другие, покинувшие Коноху для выполнения миссии более 2 месяцев назад, шокированно смотрели на эту сцену и невольно потирали глаза». После нескольких секунд молчания, Гинма пробормотал: «Должно быть, я устал до такой степени, что начал видеть галлюцинации, надо срочно отдохнуть, увидимся позже». Глава 205, глава 205, собрание. Когда Яруаши впервые выпустил Кьюби, Это вызвало сильный переполох в Канахе. Но постепенно, жители Канахи начали привыкать к присутствию Кьюби, потому что не имели больших причин ненавидеть его. С момента поимки первым Хокаге, Кьюби всегда был запечатан в Джинчурике, а во время последнего инцидента, он от начала и до конца находился под контролем злоумышленника, напавшего на Канаху. После, Яруаши стал Джинчурике Кьюби и полностью подавил его. Самым ужасающим и пугающим аспектом Курамы является слишком большой объем чакры, а отнюдь не размер. В этом мире присутствует немало существ, способных сравниться и даже превзойти Биджу в размерах. Когда Яруаши начал часто выпускать Курому на прогулку, шиноби Канахи стали постепенно рассматривать его как зверя-хранителя деревни. Через пару месяцев, большинство людей перестало его бояться, были даже люди, сами приходившие к Кьюби, чтобы попробовать поговорить с ним. Конечно, Курама имеет характер хитрой лисы, так что, как правило, не будет нормально относиться к гостю, не принесшему с собой большое количество еды. В течение первого месяца, выпуская Курому на прогулку, Яруаши всегда лежал на его голове, но на второй месяц, начал частенько оставлять его одного. Он уже полностью приручил Курому. Так что, даже если Курама не находится в его теле, это не будет иметь никакого негативного эффекта. Пока Яруаши продолжает поддерживать связь через часть оставленной в печати чакры, он может вернуть Курому в любой момент. Лис уже привык лежать за пределами деревни, неторопливо отдыхая и наслаждаясь закусками, которые ему время от времени приносят жители Канахи. Можно сказать, что программа одомашнивания лисы практически завершена. Яруаши, лежавший на спине Курамы, удовлетворенно наблюдал за тем, как он ладит с жителями Канахи. На протяжении этих двух месяцев, он не забывал и о практике контроля чакры Курамы. После развития тела мудреца до определенной степени, его тело естественным образом наполнилось природной энергией, позволяя спокойно войти в режим мудреца в любой момент, а с сотрудничеством со стороны леса, для него не составляет большого труда войти в режим чакры Курамы. Поскольку это был полноценный Кьюби, его чакра оказалась даже мощнее и объемнее, чем предполагал Яруаши, предположительно достигая почти половины чакры Джуби. Сочетание идеального режима мудреца и режима чакры Курамы практически не уступает грозовым вратам в плане скорости. К сожалению, грозовые врата не могут сосуществовать с идеальным режимом мудреца, их бушующая чакра мгновенно нарушает баланс между чакрой и природной энергией, даже чакра Курамы будет затронута, в противном случае, сочетая эти три состояния, скорее всего, можно было бы напрямую прорваться к уровню шести путей. Но даже без этого, нынешний Яруаши уже наполовину достиг уровня шести путей, хотя это сравнение может показаться немного странным, но если грубо сравнивать уровень силы, то теперь он должен быть примерно равен Учихимадри в состоянии Дотенсии с полным Риннеганом. Хотя уровень шести путей еще не достигнут, но уже есть квалификация сражаться с противниками такого уровня. Обсудив этот вопрос с Курамой, Яруаши понял, чего конкретно ему не достает. Первое – духовная сила, или так называемая дадзюцу. Если он получит Риннеган прямо сейчас и под его контролем сольет чакру Курамы с телом мудреца, будет существовать определенная вероятность того, что произойдут качественные изменения, заключающиеся в эволюции синдзюцу в синдзюцу шести путей и активации режима шести путей. Второе – продолжение развития тела. Если удастся открыть седьмые грозовые врата, то сочетая их с ускорением потока времени, он скорее всего тоже сможет достичь уровня шести путей. Первый путь является переходом на новый качественный уровень, а второй просто прорывом за счет грубой силы. Для Яруаши, любой из этих путей является приемлемым. Прорыв к седьмым грозовым вратам займет около двух или трех лет. Попытаться забрать Риннеган Нагата, но рядом с ним, скорее всего, будет обито со своим Камуи. Яруаши погрузился в задумчивость. У него возникла идея заполучить Шаринган и попытаться самостоятельно развить его, но по приблизительной оценке, хотя с телом мудреца должно получиться сделать первые прорывы в ближайшее время, но переход от вечного Мангикью к Риннегану будет слишком трудным. Кстати, говоря о дадзюцу, есть же еще Тенсиган. Риннеган и Тенсиган – это по сути дадзюцу примерно одного уровня, так что принесенный ими импульс тоже будет примерно схож. При получении Тенсигана, как и в случае с Риннеганом, будет определенная вероятность перейти на уровень шести путей. Когда Яруаши погрузился в глубокую задумчивость, рассматривая этот вопрос, Рядом появился Шиноби и уважительно поклонился. «Лорд Яруаши, скоро начнется собрание». «Я понял». Яруаши вздохнул и поднялся. «Пока что не время думать об этом. Для начала нужно полностью разобраться с делами Конохи. Здание Хокаге. Конференц-зал на верхнем этаже. Главы кланов и другие влиятельные личности Конохи с благоговением и трепетом смотрели на вошедшего Яруаши. Это чувство пришло не только от силы, продемонстрированной 2 месяца назад, но и от изменений, произошедших в Конохе за последующие 2 месяца. Ужасающий Кьюби, по праву считающийся сильнейшим из Биджу, в руках Яруаши стал кем-то вроде призывного зверя и зверя-защитника, каждый день мирно отдыхающего на поляне за пределами Конохи. И из-за того, что Кьюби обладает способностью воспринимать негативные эмоции, были пойманы практически все вражеские шпионы, проникнувшие в Коноху. Вместе с тем, уровень преступности тоже сильно снизился. Причина этого была довольно проста. Увидев гигантскую лису, лежащую за пределами Конохи, человек, обдумывающий какое-то преступление, невольно задумается о том, сможет ли сохранить жизнь после этого. В прошлом месяце расходы на Кьюби составили 32 миллиона рё, но выгода, получаемая Конохой, полностью покрывает эти расходы. Я предлагаю оставить все как есть. Шикаку Нара сделал доклад об нынешнем положении Кьюби в Конохе. Это сделало атмосферу в конференц-зале довольно странной. Внесение на обсуждение вопроса об расходах и пользе Биджу для деревни на собрании высших слоев Конохи. Возможно, это происходит впервые во всем мире Шиноби. Подобный вопрос не поднимался даже во времена первого Хокаге Синджу Хаширамы. Шиноби Конохи, в том числе и опытнейшие Хирузин, получили новое, совершенно отличающееся от прежнего, представление об Биджу. Оказывается, они могут быть кем-то вроде домашних животных, просто немного крупнее. Хм, 32 миллиона немного многовато. Кахару хмуро посмотрела на Шикаку. Кьюби не обязательно поглощать столько пищи, не так ли? Эта часть расходов должна быть урезана. Согласен, прекрасное предложение. Яруаши откинулся на спинку стула и ухмыльнулся. Кто-нибудь, отведите старейшину Кахару подробно обсудить с Кьюби вопрос его обязанностей и аппетита в следующем месяце. Несмотря на то, что в последнее время Курама стал довольно ленивым, внутренние шпионы Конохи, в любом случае, были практически полностью искоренены. Но эти люди все еще недовольны тратами на его содержание. Глава 206. Глава 206. Пятый Хокаге. Услышав слова Яруаши, все присутствующие на некоторое время замерли, а потом начали перешептываться, не обращая внимания на позеленевшее лицо Кахару. «Хватит болтать!» Хирузин беспомощно вздохнул и сказал. «Старейшина Кахару просто пытается сократить экономические расходы Конохи. Итак, у вас есть другие темы?» В конференц-зале некоторое время царила тишина. Многие из присутствующих поглядывали на Яруаши. Тишину прервал спокойный голос Фугаку. «Лорд Хокаге, прошел уже месяц с момента похорон 4-го Хокаге. Я думаю, что ради благополучия деревни, уже настало время избрать 5-го Хокаге». Эти слова заставили Хирузина, Кахару и Хамуру заметно напрячься. В их головах одновременно промелькнула одна и та же мысль. Время пришло. Фугаку сделал паузу и спокойно продолжил. «Я выдвигаю кандидатуру Хатаке Яруаши. Что вы думаете об этом, лорд Хокаге?» В конференц-зале вновь воцарилась тишина. Кахару сказала тяжелым голосом. «Заслуг элитного джоунина Хатаке Яруаши вполне достаточно для становления 5-м Хокаге, но он слишком молод». Она понимала, что это уже невозможно остановить. Яруаши рано или поздно станет Хокаге, они могут лишь попытаться отсрочить это. Хьюго Хиаши, сидевший рядом с Фугаку, сказал. «Среди великих деревень уже был прецедент инаугурации Каге в возрасте 15 лет, так что можно провести инаугурацию в следующем году. К тому моменту, лорду Яруаши уже исполнится 15 лет, кроме того, он является джинчурики Кьюби. Я не думаю, что есть более достойный кандидат на становление следующим Хокаге». Хиаши уже изменил обращение к Яруаши. По его мнению, становление Яруаши следующим Хокаге было уже решенным делом. Джинчурики Кьюби. Хирузин взглянул на Яруаши, сидящего неподалеку, и захотел выругаться. «Вы разве не видели Кьюби, дни напролет спящего рядом с деревней? Какой еще джинчурики? Судя по всему, в Кьюби есть что-то особенное, позволяющее разделить его чакру просто по желанию». Хамура заговорил. «Нет ничего плохого в становлении Яруаши 5-м Хокаге. Тем не менее, на данный момент я бы порекомендовал ему занять должность помощника Хокаге, чтобы ознакомиться с внутренними делами деревни. В таком случае, передача должности пройдет наиболее гладко. Обсуждая этот вопрос с Кахару, они пришли к единому мнению. Раз нет никакой возможности остановить становление Яруаши Хокаге, то нужно оттягивать это как можно дольше. Они не могли так просто отказаться от всего и досрочно уйти на пенсию. Я не думаю, что с этим есть какие-то проблемы. Шикаку Нара отложил документы и сказал: Хирузин тоже вступал в должность без процесса передачи. Сейчас все отделы Конохи стабильны, так что не возникнет абсолютно никаких проблем с ознакомлением после вступления в должность. Нет никакой необходимости в дополнительном времени на адаптацию. Кахару нахмурилась. Но это произошло во время войны. Шинку Юхи тихо сказал: «Старейшина, не забывайте, что нынешний мир является заслугой лорда Яруаши». После слов Шинку Юхи, другие шиноби тоже начали высказывать свои мнения. За исключением недовольства немногих шиноби, до последнего верных Хирузину, все остальные шиноби, включая глав больших кланов, практически единогласно поддержали Яруаши. Высшие слои Конохи пришли к единому мнению: со времен первого Хокаге Синджу Хаширамы в деревне крайне редко возникала подобная сцена. Яруаши, каково твое мнение по этому поводу? Хирузин обратился к Яруаши, его голос был тяжелым. Яруаши улыбнулся: возможно, я и правда слишком молод для занятия поста Хокаге прямо сейчас, но все же есть один вопрос, который мне очень хотелось бы обсудить. Сказав это, Яруаши достал документ и бросил его Хирузину. Третий Хокаге взял документ и начал внимательно читать. Его взгляд сразу же застыл. «Лорд Хокаге, что там?» «Возможно, стоит зачитать вслух?» Учиха Фугаку посмотрел на Хирузина и с интересом спросил. Пальцы Хирузина еле заметно подрагивали. Он посмотрел на Яруаши, а потом перевел взгляд на Кахару и Хамуру, сидящих рядом. Этот взгляд заставил Кахару ощутить очень плохое предчувствие. «Лорд Хокаге, зачитайте, пожалуйста». Хьюго Хиаши спокойно сказал. Другие шиноби тоже с нескрываемым интересом посмотрели на Хирузина. Хирузин осмотрел конференц-зал, уже полностью вышедший из-под его контроля, с трудом открыл рот и начал тяжелым голосом зачитывать содержимое документа. Это была информация об активах, выведенных Хамурой и Кахару из экономики Конохи, за время их нахождения на должности советников Хокаге. Общая сумма превысила 2 миллиарда. На самом деле, часть этих средств принадлежала теневой стороне Конохи. Кахару и Хамура направляли значительную часть этих средств в Данзо, для поддержки и развития корня, а также для поддержки деятельности Анбу. Но даже учитывая это, Кахару и Хамура все еще оказались недостаточно чисты на руку, забирая определенную часть средств для личного использования. Раньше этот вопрос никогда не исследовался, потому что Коноха находилась под контролем Хирузина, Кахару и остальных, но за эти 2 месяца положение дел в деревне сильно изменилось. В конференц-зале царила тишина. Все присутствующие смотрели на Кахару Утатани и Хамуру Митакада. Конечно же, все знали об этом потоке денег, направленном в Анбу и корень, и также прекрасно понимали, что Хамура и Кахару, через которых эти средства проходили на протяжении многих лет, скорее всего, нечисты на руку. Поведение Кахару и Хамуры подтверждало это. Лица двух советников Хокаге искривились в противных гримасах, они хотели что-то сказать в свою защиту, но предоставленные факты не могли быть опровергнуты. Отдел допросов. В тишине прозвучал спокойный голос Яруаши. «Слушаю». Командир отдела допросов сразу же поднялся с места. Яруаши махнул рукой. «Взять их и провести тщательный допрос. Подтвердите, куда ушли все украденные средства до последнего рё». «Есть». Командир отдела допросов подошел к Кахару и Хамуре, а затем сказал тяжелым голосом: «Советники, следуйте за мной». Кахару и Хамура посмотрели на Хирузина, собираясь что-то сказать, но Яруаши щелкнул пальцем, создав воздушную пулю, обрушившуюся на тела двух советников. Бух! Кахару и Хамура резко отлетели назад, врезавшись в стену и выплюнув глоток крови. «Яруаши, ты!» Хирузин резко поднялся с места и воскликнул. Яруаши равнодушно посмотрел на него и сказал: «Я думаю, будет правильнее вынести наказание после допроса, в соответствии с законами Конохи. Вы так не думаете, третий Хокаге?» Хирузин сильно помрачнел, но увидев в зале заседаний множество равнодушных глаз, он беспомощно вернулся на место. «Ты прав, так и поступим». Он ожидал этого дня, но не предполагал, что Яруаши сделает настолько жесткий и решительный шаг. Это далеко не так просто, как лишение Кахару и Хамуры власти и полномочий, Яруаши намерен привязать их к столбу позора. В этот момент Хирузин невольно вспомнил, как что-то подобное произошло с Хатаки Сакума в прошлом. Глава 207. Хината. После этого, вопрос пятого Хокаге был полностью закрыт. Во время обсуждения, Хирузин не высказывал никаких возражений, будь то сила, сторонники или заслуги Яруаши, все это было далеко за пределами того, с чем он сейчас может иметь дело. Смена Хокаге занимает некоторое время, сначала нужно сообщить об этом даймё Страны Огня и только потом можно будет провести инаугурацию в Конохе, но по факту, Яруаши уже сейчас имеет все полномочия пятого Хокаге. Еще до проведения официальной церемонии инаугурации, Яруаши уже показал, что радикально отличается от четвертого Хокаге, без колебания прибегнув к самым жестким мерам. Первый приказ – расформирование Энбу. Нынешние Энбу Конохи можно считать личными силами Хирузина, там находятся практически все сторонники и самые верные последователи третьего Хокаге. Энбу нуждалась в длительном исследовании и постепенной очистке, но Яруаши было лень заниматься чем-то подобным. Приказ об распуске Энбу был встречен резкими возражениями со стороны последователей Хирузина, но эти возражения были бессмысленны перед лицом Яруаши и глав кланов. Энбу всегда обладала огромной силой и полномочиями, намного выше остальных отделов. Даже шиноби больших кланов могут быть напрямую переведены в Энбу, без необходимости получать разрешение со стороны семьи, поэтому распуск Энбу был единогласно поддержан всеми главами кланов. На самом деле, Энбу является средством поддержания власти Хокаге, позволяя ему прочно удерживать должность, независимо от обстоятельств, но Яруаши не нуждается в чем-то подобном. Сдерживающий эффект гигантской лисы, лежащей рядом с Конохой, полностью превосходит все силы Энбу. Расформирование Энбу было произведено за несколько дней, за этим последовала чистка шиноби, продолжавших упорно поддерживать Хирузина. Всего за 10 дней, все самые ярые сторонники третьего Хокаге были искоренены, что лишило Хирузина последней власти и ознаменовало его выход на пенсию. За эти несколько дней, Хирузин, казалось, постарел на 10 лет. Яруаши не испытывал никаких угрызений совести из-за этого, потому что смерть его отца была связана с высшими слоями Конохи, в том числе Кахару и Хамурой. В то же время, после чистки сторонников Хирузина, в Конохе появилось много вакантных должностей. Яруаши уже был готов к этому, начав заполнять их талантливыми шиноби, отобранными из больших кланов Конохи. Хирузин придерживался политики подавления больших кланов, но Яруаши это не нужно. Его ужасающая личная сила обеспечивает абсолютную стабильность статуса Хокаге. Яруаши не намеревался контролировать силу и влияние кланов, а если какой-то из кланов будет слишком дерзок, то пусть просто пойдет и поговорит с лисом по душам. Шикаку Нара был назначен помощником Хокаге, ответственным за обработку ежедневных дел Конохи. Шинку Юхи был назначен ответственным за финансы Конохи. Он взял на себя управление вопросами, оставленными после отстранения Кахару и Хамуры. Так постепенно происходило распределение освободившихся должностей. Яруаши полностью закрепился на посту Хокаге, еще до официального объявления и инаугурации. Территория клана Хьюга. Сегодня в клане Хьюга проходил праздник. Сегодня прошел месяц с момента рождения дочери главы клана Хьюга, как и в случае Саске, был проведен праздник, на который прибыли многочисленные высокопоставленные лица Конохи. В комнате Яруаши с улыбкой держал на руках младенца. «Совсем не боится меня, кажется, только немного стесняется, как вы ее назвали, глава Хиаши». Хината сосала крошечной палец и застенчиво смотрела на Яруаши, но не пугалась и не плакала, оказавшись на руках незнакомца. Это была вполне нормальная реакция. Яруаши, обладающий телом мудреца, излучает очень мягкую и спокойную природную энергию, давая бессознательному младенцу инстинктивное чувство близости и умиротворения. Мы уже думали об этом, но так и не приняли окончательное решение. Хиаши улыбнулся. Ханаби и Хината, как думаете, какое из этих имен лучше подходит? Хаэм имя Хината звучит очень приятно. Яруаши улыбнулся и передал Хинату Хиаши. Хиаши осторожно взял ее на руки. Оказавшись на руках отца, Хината потеряла атмосферу природной энергии и сразу же начала плакать. Сначала Хиаши безуспешно пытался успокоить ее, а потом передал на руки жене и немного неловко посмотрел на Яруаши. Она с самого рождения всегда пугалась и плакала у меня на руках. Вы первый человек, за исключением матери, на руках у которого она вела себя так спокойно. Ее просто пугает твое угрюмое лицо. Яруаши улыбнулся, не став рассказывать об природной энергии, и покинул комнату. С рождением Хинаты, Коноха-12 теперь в полном сборе, за исключением выходцев из гражданских семей, Харуна Сакура и Рокали, который должен был родиться еще в прошлом году, Яруаши пока что ничего не слышал об них. Яруаши, конечно же, был приглашен на празднование в честь рождения детей всех глав больших кланов, но он не смел быть слишком праздным и обычно отвечал отказом, тратя большую часть свободного времени на развитие тела мудреца и практику грозовых врат. На улице, увидев вышедшего Яруаши, все гости, присутствовавшие на празднике, сразу же поспешили поприветствовать его. Хотя Яруаши пока что не стал Хокаге официально, но после того, как даймё страны огня не высказал никаких возражений по поводу его кандидатуры, эта новость быстро распространилась по Конохе. До церемонии инаугурации и официального становления Яруаши пятым Хокаге осталось 10 дней, но его лицо уже высекают на скале Хокаге. Лорд Яруаши, лорд Хокаге. Некоторые шиноби уже обращались к Яруаши как к Хокаге. Хьюго Хиаши стоял рядом с Яруаши. Приход Яруаши на празднование в честь рождения его дочери означает, что он уделяет большое внимание отношениям с кланом Хьюго. Вдобавок, во время прошедшего перераспределения должностей, он передал клану Хьюго практически полный контроль над отделом восприятия. Полномочия и влияние этого отдела очень велики. На первый взгляд кажется, что задачей этого отдела является просто отправка шиноби на границу для контроля передвижения сил противника, но на самом деле отдел восприятия также отвечает и за мониторинг движений внутри Конохи. Передача настолько важных обязанностей, несомненно, демонстрирует доверие и внимание Яруаши к клану Хьюго. В сочетании с этим посещением празднования, можно смело сказать, что клан Хьюго будет активно развиваться в будущем. Было только немного жаль, что старший сын главы клана Учиха стал учеником Яруаши. Поэтому клан Учиха, как и ранее, имеет более высокий статус, чем клан Хьюго. Вдобавок теперь они не только контролируют военную полицию Конохи, но и сформировали специальный элитный отряд, подчиняющийся непосредственно Яруаши. Он взял на себя часть обязанностей, ранее возложенных на Анбу. Похоже, клану Хьюго придется пройти очень долгий и тернистый путь, чтобы превзойти клан Учиха и стать первым кланом Конохи. Глава 208. Тактика самоубийственного потока. Хьюго Хизаши вежливо поприветствовал Яруаши, но его взгляд был очень тяжелым. Если бы у Хиаши не родился ребенок, то его сын Ниджи смог бы избавиться от судьбы члена побочной ветви и войти в главную ветвь. Но теперь пропала последняя надежда. У Хиаши родился ребенок, хотя это девушка, но как только ей исполнится 3 года, Ниджи получит птичью клетку и станет полноценным членом побочной ветви. Таковы правила и традиции клана Хьюго. Этот взгляд Хизаши был замечен Хиаши. В глазах Хиаши промелькнул холод, но он никак не отреагировал, продолжив спокойно общаться с гостями. Только после того, как Яруаши ушел с праздника, он сильно помрачнел и поговорил со своим братом. Яруаши знал об ситуации между Хиаши и Хизаши, но ему было все равно. Это отношение между братьями, и они должны сами решить это. После того, как Яруаши покинул территорию клана Хьюго, в его голове прозвучал голос Курамы. Еще один убил его. Яруаши покачал головой и вышел за пределы Конохи. Курама ухмыльнулся, обнажая ряд острых клыков. Ха, как он мог сбежать после того, как осмелился следить за мной? Кстати, можно ли сделать этот занавес немного побольше? Фух, фух. Яруаши быстро вышел за пределы Конохи и увидел Курому, лежащего на поляне. На одном из 9 хвостов можно было заметить что-то белое. Это был белый Зицу. В последнее время белый Зицу постоянно пытается шпионить за Конохой, но обычно, при появлении, его сразу же замечает и убивает Курама. Они бесконечны. Яруаши взмахнул рукой и раздраженно прошептал, промелькнула молния, обратив останки белого Зицу в пепел. В последнее время белый Зицу начал объявляться не реже раза в день. Это действительно противная и раздражающая тактика. К счастью, у него есть сторожевая лиса, так что эта тактика белого Зицу не имеет никакого эффекта. Все его клоны будут найдены и убиты сразу же после попадания в диапазон восприятия Курамы. Ха, можешь быть уверен, пока я здесь, каждый вторженец будет расплющен одним из моих хвостов. Ну что там насчет занавеса, я хочу, чтобы его сделали побольше. Курама поднял лапу, указывая когтем вперед. Яруаши посмотрел туда, и его лицо сразу же потемнело. Перед местом, где лежит лис, возвышается большая плоская скала, на которой висит большой белый занавес, а сверху и по бокам есть каменные отвесы, блокирующие свет. На белый занавес проецировался сериал, который недавно смотрела Рин. Это еще не все. Прямо перед Куромой лежала куча всяких закусок, вроде рисовых лепешек и тому подобного. Это его воображение или... Курома и правда стал немного толще, чем раньше. Это невозможно. Мечтай. Яруаши раздраженно проворчал. Разве ты не можешь уменьшить свое тело? Тело Куромы состоит из чакры. Достаточно просто перенести в пространство печати часть чакры, и его тело здесь станет меньше. Ха, если я уменьшу свое тело, то и диапазон восприятия тоже уменьшится, тогда белый Зицу сможет подобраться на достаточное расстояние, чтобы наблюдать за ситуацией в деревне. Курома покачал гигантской головой и усмехнулся. Яруаши вздохнул. Тогда уменьши его наполовину или две трети, я попрошу клан Хьюга компенсировать остальное. Изначально Яруаши хотел, чтобы большая часть чакры Куромы оставалась в пространстве печати, а снаружи он имел чакру как у обычного человека, но это предложение было категорически отвергнуто лисом, под предлогом того, что в таком случае он утратит величественный образ. На самом деле, Яруаши считает, что у маленького Куромы было бы намного больше поклонников в Конохе. Но, к сожалению, именно в этот период Белый Зицу начал предпринимать ежедневные попытки по проникновению в Коноху, а ему необходимо усиленно тренироваться и некогда оставаться снаружи для охраны, так что эту задачу можно передать только Куроме. Наполовину, Курома задумался и рассудил, что сокращение наполовину является его пределом. Под контролем Яруаши, часть чакры Куромы быстро вошла в пространство печати, гигантское тело сократилось наполовину. С каких пор ты начал пить вино? Кто принес его? Завершив поглощать чакру, Яруаши заметил что-то необычное посреди кучи еды перед Куромой, нахмурился и спросил. Курома лениво сказал: «Это был седовласый шиноби, ах как же его звали, забудь. Этот ублюдок посмел насмехаться надо мной. Он попросил найти для него какую-то девушку, представляешь, ну я и махнул хвостом. Припоминаю что-то такое, недавно мне сообщили, что Джирая был избит твоим хвостом». Яруаши закатил глаза. Саннин это заслужил, додуматься так издеваться над лисом, который холост уже почти 1000 лет. Курома посмотрел на Яруаши, почувствовав злобу, исходящую от него, и сказал: «Эй, о чем ты думаешь? Забудь, продолжай отслеживать вторженцев». Яруаши покачал головой, быстро вернулся на территорию клана Хьюга и нашел Хиаши, чтобы обсудить установку нескольких сторожевых башен на другой стороне Конохи. В то же время, страна дождя, Обито, носящий рисовую шляпу, стоял на крыше под проливным дождем и смотрел на деревню внизу. Это новая Амигакури, основанная Нагата. Деревня была сформирована из членов Акацуки и некоторых выживших шиноби Амигакури. К этому моменту она уже разрослась до приличных масштабов, без единого звука. Рядом с Обито появился Белый Зицу. Очередной провал. «Я не могу проникнуть в Коноху, Кьюби слишком проблемен». Обито обратился к черному Зицу, стоящему неподалеку. «Что насчет захвата других биджу?» «Возможно». Черный Зицу серьезно сказал: «Но я не советую делать шаг прямо сейчас. Не говоря уже об Санби и Кьюби, будет невозможно захватить остальных биджу, прежде чем серебряная вспышка отреагирует. Как только этот парень поймет, в чем дело, и возьмет еще нескольких биджу под свой контроль, ситуация может стать неразрешимой». Услышав слова черного Зицу, Обито нахмурился и задумчиво сказал: «Тогда нам необходима поддержка Мадары, придется дожидаться роста Нагата». «Похоже, только так». Черный Зицу кивнул. «Еще можно продолжать развивать Акацуки и в подходящий момент начать одновременную атаку на 7 биджу. Яруаши не знает об важности биджу, так что он будет застигнут врасплох и возможно не успеет отреагировать, как только Джуби будет воскрешен. Этот парень перестанет быть проблемой. Яруаши слишком силен, даже нынешний Обито не имеет шансов на победу, вдобавок он заполучил Кьюби. Обито не хочет воскрешать Мадару, он стремится создать идеальный мир своими силами. Единственным его преимуществом является отсутствие у Яруаши Дадзюцу. Без Дадзюцу невозможно прочесть каменную скрижаль, так что Яруаши не может знать об Риннигане, Джуби и Мудреце 6 путей. Это является его шансом. Белый Зицу, продолжай каждый день пытаться проникнуть в Коноху, возможно удастся получить хоть какую-то информацию. Глава 209. Глава 209. Церемония инаугурации. Через 10 дней. Новое здание Хокаге. Это было новое здание, построенное к вступлению в должность 5-го Хокаге, Оно имеет 5 этажей, и на первом по-прежнему располагается отдел выдачи миссий. На втором этаже располагаются отделы управления финансами и персоналом Канахи. На данный момент они функционируют под надзором Шикаку Нары. Обычно он рассматривает основные вопросы, а потом передает бумаги на подпись Яруаши. Третий этаж. Здесь расположен отдел наблюдения за Канахой, со множеством экранов, на которые поступают изображения со всей деревни. В этом отделе работают только шиноби, подчиняющиеся напрямую Хокаге. Они ведут круглосуточное наблюдение за движениями в деревне и как только что-то происходит, немедленно уведомляют военную полицию Канахи. На четвертом этаже расположен офис Хокаге. Это место охраняется тщательнее всего. Здесь всегда обязательно присутствует под 2 шиноби от кланов Учиха и Хьюга. Здесь также находятся некоторые важные вещи, вроде книги печатей. На последнем, 5 этаже, живет 5-й Хокаге. Это уже считается частной территорией Яруаши, поэтому этаж не находится под наблюдением и охраной. При его строительстве использовались самые качественные звукоизоляционные материалы, а также было установлено несколько слоев высокоуровневых барьеров. Даже восприятие членов клана Хьюга и Учиха не способно легко прорваться сквозь них. Фактически, новое здание Хокаге не ограничивается этими 5 этажами, есть еще 2 подземных этажа, но они были построены как резервные и пока что не используются. И первый этаж никак не связан с минус 1 и 2 этажами. Лестница, ведущая к ним, расположена на 4 этаже. На самом деле, такая планировка была разработана для Анбу, теперь распущенного Яруаши, но после некоторых размышлений, он решил следовать предыдущему плану строительства. Пара дополнительных этажей никогда не будет лишней. В этот момент, в просторной комнате на 5 этаже здания Хокаге, Яруаши сидел перед большим зеркалом. На его плечи был накинут новый плащ Хокаге, с вышитой надписью 5-й Хокаге. Рин стояла позади Яруаши, осторожно поправляя его серебристые волосы, а Куринай сидела рядом, приводя его лицо в порядок. «Все хорошо, это просто церемония инаугурации Хокаге, а не свадьба». Яруаши беспомощно вздохнул. «Уже пора, к этому нельзя относиться так легкомысленно». Рин улыбнулась, привязала протектор Канахи к лбу Яруаши и сделала пару шагов назад. «Готово». Куринай тоже отошла в сторону. Яруаши встал, повернулся, посмотрев на себя в зеркале, и удовлетворенно кивнул. Рин и Куринай некоторое время в оцепенении наблюдали за Яруаши, одетым в плащ Хокаге. Возраст его физического тела достиг 20 лет. Кожа, ранее обретшая бронзовый оттенок из-за практики метода закаливания плоти Райтоном, теперь восстановила нормальный цвет из-за развития тела мудреца. Из-за влияния тела мудреца, казалось, что даже серебристые волосы Яруаши струились огромной жизненной силой. В сочетании с одеянием Хокаге, его фигура была похожа на магнит, с непреодолимой силой притягивающей взгляды Куринай и Рин. Когда Куринай и Рин были не в силах оторвать взгляд от Яруаши, со стороны двери донесся голос. «Эй, церемония уже начинается, ты все еще не готов? Брат, вы же не занимаетесь там чем-то странным?» Нашел время. Эх, за дверью стоял Какаши. Он сложил руки на груди и беспомощно вздохнул. «Хватит нести чепуху, Какаши. Заткнись, Какаши. Он уже готов». Рин и Куринай раздраженно закричали на Какаши. Яруаши покачал головой. «Похоже, пришло время выбросить все эти грязные книжонки, валяющиеся в комнате Какаши. О чем вообще думает этот ребенок?» Он распахнул дверь и посмотрел на Какаши. «Хаем, после церемонии, я попрошу Шикаку проверить твою комнату на наличие всяких запрещенных книжонок, имеющих ограничения для несовершеннолетних». Какаши пораженно открыл рот, а затем быстро отошел от шока и побежал в свою комнату. Но рука Яруаши уже лежала на его плече. «Разве ты не говорил, что церемония уже начинается, Какаши?» Предприняв несколько попыток сбежать и осознав, что не может освободиться от захвата брата, он беспомощно вздохнул и превратился в соленую рыбу. Какаши, вошедший в режим соленой рыбы, покинул здание Хокаге вместе с Яруаши. Они подошли к площади, где все уже было готово для инаугурации 5-го Хокаге. «Вы пришли как раз вовремя». Рядом появился Шикаку Нара. Яруаши кивнул Шикаку и спокойно вышел на сцену перед площадью, под взглядами многочисленных людей. «Смотрите, лорд Яруаши здесь, уже лорд Хокаге, идиот, ах юность». Инузука Фан, Майта Гай и остальные проявляли смешанные эмоции, наблюдая за Яруаши, поднимающимся на сцену. В сравнении с ними, шиноби постарше и шиноби, не контактировавшие с Яруаши, смотрели на него с благоговением и почтением, с благоговением к его силе и почтением к его подвигам. Хотя Яруаши, как говорят, сейчас было всего 15 лет, но это не имело большого значения. Многие генины выходят на поле битвы даже в более юном возрасте и к 15 годам уже становятся состоявшимися шиноби. Возраст не важен, гораздо важнее то, что Яруаши обладает ужасающей силой и способен защитить деревню. Такой молодой и сильный хокаге, конечно, большинство шиноби, в основном, придерживались уважительного молчания. Действительно необузданными и шумными были ровесницы Яруаши или девушки немного помладше. «Лорд Хокаге! Лорд Хокаге!» По площади разносилось множество громких девичьих криков. Даже Рин и Куринай, хорошо знакомые и постоянно находящиеся рядом с Яруаши, с трудом устояли перед ним, облаченным в одеяние Хокаге, так что о других девушках не стоит и говорить. Это было похоже на популярность во времена учебы в академии, только разросшуюся до масштаба всей Иконахи. Яруаши вдруг вновь посетило это чувство. Быть слишком красивым и привлекательным тоже немного раздражает, ах, множество пылающих мужских взглядов, наполненных убийственным намерением, заставило его почувствовать, что в будущем может возникнуть много проблем. В любом случае, он достиг этого, шаг за шагом продвигаясь вперед. Теперь он пятый Хокаге, и становление Хокаге это лишь начало. Глава 210. Нападение. Под взглядами бесчисленных людей, Яруаши начал свою вступительную речь как пятый Хокаге. Он заранее создал теневого клона, чтобы тот прочитал текст, подготовленный Шикаку. Когда клон развеялся, Яруаши произнес речь, не сильно отклоняясь от текста. Когда пятый Хокаге произносил вступительную речь, очень высоко в небе над Конохой, за пределами диапазона восприятия Курамы, появилось три фигуры. Рыжие волосы, Ринниган. Две из них, неожиданно, принадлежали к шести путям Пейна, тело Яхика, путь Девы и путь человека, а третьей была ангел Конан из Акацуки. Путь человека держался за спину Яхика, парящего в небе, в то время как тело Конан окружало бесчисленное количество парящих листов бумаги. Они стояли посреди облаков, глядя на Конаху внизу. Фух! С порывом ветра, на теле Конан всколыхнулось множество небольших листов бумаги, создавая ощущение, что все ее тело состоит из бумаги. «Ты уверен, Нагата?» Конан посмотрела на путь Девы. Нагата невозмутимо сказал: «Давай начинать, Конан. Все это ради мира. Если Конаха продолжит контролировать Биджу, мир никогда не наступит». Это Конан была клоном. Но клон – это не совсем точная формулировка. Если говорить конкретно, то было запечатано огромное количество листов бумаги, напитанных ее чакрой, а после доставки и высвобождения печати путем Девы, они сформировали бумажного клона Конан. Их цель предельно проста. Согласно полученной информации, сегодня день инаугурации пятого Хокаге, во время которой все шиноби Конохи должны собраться в одном месте. Периметр будет охранять только Кьюби. Это самый удачный момент для проникновения в деревню. Кьюби будет невозможно забрать из-за силы серебряной вспышки, но с Джинчурики Санби все намного проще. Необходимо просто создать хаос. Их план состоит из нескольких шагов. Первый шаг. Путь Девы и бумажный клон Конан создадут хаос в Конохе. Второй шаг. В то же время, сотни белых зицу проникнут в деревню из-под земли, пока шиноби Конохи сосредоточены на пути Девы и Конан, создав еще больший хаос. Третий шаг. После того, как в созданном хаосе будет обнаружен Джинчурики Санби, путь человека немедленно убьет ее путем извлечения души. После этого он будет призван путем зверя, покинув Конаху вместе с душой Джинчурики Санби. Четвертый шаг. Сделать Джинчурики Санби одной из марионеток шести путей при помощи пути Нараки. На самом деле, вероятность успеха этого плана, состоящего из четырех этапов, не очень высока. Но они все же решили попытаться, несмотря на низкую вероятность успеха. Все просто. Они ничего не потеряют, даже если план потерпит неудачу. Путь зверя может в любой момент эвакуировать путь Девы и путь человека с помощью техники обратного призыва, а Конан это просто бумажный клон, напитанный большим количеством чакры. Ее тело, как и тело самого Нагата, находится в безопасном месте. Путь Девы прищурился, глядя на Конаху внизу. Он вспоминал об своих родителях, убитых шиноби Конохи, и об Яхика, умершим от рук шиноби Ивы. В голове промелькнуло множество сцен из «Страны дождя», На протяжении многих лет, терзаемый войнами великих деревень, Нагата вспомнил давнюю встречу с Яруаши и его слова, адресованные Яхика, об том, что он умрет, если продолжит придерживаться этих наивных идей. Так и оказалось. Ты прав, Яхика действительно был слишком наивен. Люди не способны понимать и доверять друг другу, только боль может принести мир. Путь-девы безразлично сказал. С тяжелым вздохом, тело Конан обратилось в бесчисленные листы бумаги, рассеявшиеся по небу. Листы устремились к Канахе словно проливной дождь. На каждом из них виднелась формула взрывной печати. Кьюби смотрел очередной сериал, развалившись на поляне рядом с Канахой в очень удобной позе. 9 хвостов были расправлены, неподвижно валяясь на земле. Как только взрывные печати приблизились к диапазону его восприятия, средний хвост резко поднялся, указав концом в небо. Яруаши, в небе каждый из них напитан чакрой. Голос Курамы прозвучал в голове Яруаши. Яруаши, уже завершавший свою вступительную речь, резко остановился и посмотрел в небо. Вскоре он увидел странный белый дождь, падающий с неба. Присмотревшись повнимательнее, он понял, что этот странный дождь состоит из огромного количества взрывных печатей. В то же время, многочисленные шиноби Канахи обратили внимание на движение Яруаши и тоже посмотрели в небо, сразу же увидев бумажный дождь, состоящий из взрывных печатей. Это взрывные печати. Как они могли появиться с неба и такое количество? Выражения лиц шиноби Канахи резко изменились при взгляде на эту сцену. Хе-хе, кажется, есть люди, желающие поздравить меня с инаугурацией. Яруаши легкомысленно рассмеялся, а затем резко сосредоточился. Длинные хвосты Курамы, лежавшего на поляне за пределами Канахи, мгновенно устремились к Яруаши и начали быстро втягиваться в его тело, словно столкнулись с гигантским пылесосом. «Эй, стой, серия вот-вот закончится, дай досмотреть, ублюдок!» Из-за пределов Канахи донесся возмущенный крик Курамы, но он все равно обратился в алую чакру и быстро полетел в направлении Яруаши, погрузившись в его тело. «Похоже, мне стоит заняться твоим воспитанием». Яруаши закатил глаза и беспомощно вздохнул. «Этот лис становится все более бесполезным и ленивым. Даже когда враги постучались в дверь, он все еще валялся на поляне, собираясь досмотреть серию». С мыслью Яруаши, чакра и природная энергия мгновенно смешались в его теле, активировав режим мудреца. Вслед за этим сразу же хлынула чакра Курамы. Теперь Яруаши предпочитает использовать сочетание идеального режима мудреца и режима чакры Курамы, вместо шестых грозовых врат. Разница в скорости не так уж и велика, а сенсорное восприятие просто в разных мирах. В этой форме радиус восприятия Яруаши приближается к 10 километрам. Фух, золотое сияние идеального режима мудреца окутало плащ Хокаге Яруаши. Его фигура быстро полетела вверх, остановившись над Канахой, и ударила кулаком в небо, извергнув огромное количество чакры.